Часть первая. Ваша проблема с оргазмом культурная. Глава первая. Люфт удовольствия. Секс, ложь и... с тобой так хорошо. Тебе нравится, детка? Вообще-то нет, думаешь ты, а вслух отвечаешь: «О, да». И раздраженно закатываешь глаза. К счастью, в позиции сзади он не может видеть твое лицо. Тебе хочется, чтобы это поскорее закончилось. Он азартно пыхтит и тяжело дышит. Ты чувствуешь, что он вот-вот кончит, и тоже начинаешь тяжело дышать и стонать. «Да, сильнее, глубже», — выкрикиваешь ты, чтобы поторопить его. Наконец он заканчивает и спрашивает: «Ты тоже кончила?» «Да, это было потрясающе», — врешь ты. Знакомая картина. Увы, для большинства дам — да. Дело вот в чем: женщин и мужчин разделяет огромный люфт удовольствия. Мужчины чаще испытывают оргазм. Это верно для всех видов секса, но особенно справедливо для кратких сексуальных связей и первого контакта. Какого детородного органа тут происходит? Собственно, дело именно в мужском детородном органе. Слишком много внимания уделяется половому акту, тому способу, которым оргазма достигают мужчины. В фильмах, когда мужчина энергично входит в женщину, она испытывает быстрый и сказочный оргазм. Эти картинки — ложь. Идея о том, что женщина должна испытывать оргазм во время полового акта, и есть главная причина существования люфта удовольствия. У люфта удовольствия есть и другие причины. Это негативный образ тела, слат-шейминг, порицание женской сексуальности и ее проявлений, представление о том, что роль дамы — ублажать мужчину, и недостаточная сексуальная коммуникация. Решение есть. Нужно по-настоящему осознать, что большинству женщин пенетрация сама по себе не доставляет невероятного удовольствия. Почти всем дамам для оргазма необходима стимуляция клитора, которой нет во время обычного соития. Пенетрация, проникновение, углубление. Нужно изучить несложные, но весьма действенные приемы и подходы, которые позволят вам испытывать оргазм так же безотказно, как его получает ваш партнер. Разоблачаем люфт удовольствия. Скорее всего, вы уже испытывали люфт удовольствия. Наверняка у вас были 1-2 случая или больше, когда партнер, друг, парень, с которым вы недавно познакомились через Тиндер, бойфренд, жених или муж, кончал по-настоящему, а вы не испытали оргазм или сымитировали его. Но, возможно, вы не знаете, как много других женщин сталкиваются с такой же проблемой и насколько на самом деле велик этот люфт удовольствия. Из участвовавших в недавнем опросе нескольких тысяч женщин и мужчин, 64% женщин и 91% мужчин сообщили, что достигли оргазма во время последнего сексуального контакта. Согласно еще одному недавнему опросу, в котором принимали участие 2000 гетеросексуальных женщин, 57% сообщили, что испытывают оргазм в большинстве случаев или каждый раз во время секса с партнером. А о том, что их партнер испытывает оргазм в большинстве случаев или каждый раз, сообщили 95%. И как будто этого мало. Картина становится еще печальнее, когда мы говорим о сексуальном контакте с новым партнером. Как вы, скорее всего, знаете, сексуальный контакт — расплывчивый термин, который может подразумевать что угодно от поцелуев до полового акта. Но когда я прямо спросила студентов в анонимных анкетах о первом сексуальном контакте, включающем половой акт и другие действия, например, оральный секс, которые могли бы привести к оргазму, 55% мужчин и 4% женщин сообщили, что они достигают оргазма при первом сексуальном контакте. Эти цифры красноречиво свидетельствуют, что вы не одиноки. Отсутствие оргазма у вас — отражение более широкой культурной проблемы. Объясняем люфт удовольствия. Так в чем проблема? в том, что мы уделяем слишком много внимания половому акту и слишком мало другим сексуальным действиям. Причина огромной диспропорции оргазмов заключается в том, что мы переоцениваем самый распространенный способ достижения оргазма у мужчин — половой акт, и недооцениваем самый распространенный способ достижения оргазма у женщин — стимуляция клитора. Именно обусловленное нашей культурой преувеличенное внимание к пенису и важности его погружения в вагину мешает женщинам испытывать оргазм. Не нужно далеко ходить, чтобы заметить это повышенное внимание. Посмотрите любой фильм, в котором есть сексуальная сцена. Цитируя одного из моих студентов, в порно, который я смотрю, женщину заводят, когда в нее входит мужчина. Еще цитата. В обычных фильмах и порно я все время вижу, как девушка получает оргазм во время полового акта. Неудивительно, что дамы говорят о своем желании испытывать оргазм таким образом. Я встречала немало женщин, считавших, что это благоприятно повлияет на отношения с партнерами. Неудивительно, что самая распространенная жалоба, с которой они приходят к сексологам, — неспособность испытать оргазм во время полового акта. И также неудивительно, что самый частый вопрос, который задают мне на лекциях о сексуальности и присылают в журнал «Космополитен» — как получить оргазм во время полового акта. В ответ издания часто рекомендуют особые позы для соития. Попробуйте позу наездницы. Это только ухудшает дело, ведь подразумевается, что испытать оргазм во время полового акта может любая женщина, если она все сделает правильно. Но это неправда. Подавляющее большинство дам не могут получить оргазм в результате стимуляции, которую дает исключительно половой акт. К сожалению, это известно лишь очень немногим женщинам и мужчинам. Бесчисленное количество особ в итоге думают, будто с ними что-то не так, и, как героиня до боли знакомой сцены в начале этой главы, имитируют оргазм. Проблемы взаимоотношений и проблемы оргазма. Иногда женщина не может испытать оргазм из-за проблем, связанных с отношениями в целом. Она не желает больше быть с этим человеком, не доверяет ему или не испытывает влечения. Все это может вызвать проблемы с оргазмом. Эта аудиокнига научит вас лучше разбираться в своем теле и получать ту стимуляцию, которая нужна, но не решит проблему взаимоотношений. Если вы чувствуете, что отношения зашли в тупик и вы совсем запутались, поможет консультация психолога. Коммуникационные навыки, о которых идет речь в главе 8, также окажутся полезными и помогут поговорить с партнером. Когда исследователи спрашивают студента колледжа, почему те имитируют оргазм, то обычно слышат, чтобы никто не подумал, будто с ними что-то не так. Кроме того, распространена еще одна причина — стремление повысить самооценку партнера и нежелание задеть его чувства. Женщины имитируют оргазм, считая, что пенис должен помочь им кончить, и хотят убедить своего мужчину, будто его орган необычайно могуч. Но это не так. Ни один пенис не обладает такой силой. Это еще не все. Идея о том, что женщина должна испытывать оргазм во время полового акта, — ложь номер один. Это основная причина существования люфта удовольствия. Однако не единственная. Испытать оргазм женщине мешает множество других культурных противоречий. Вот лишь некоторые из них. У нас действуют двойные стандарты, осуждающие женщин за случайный секс строже, чем мужчин. Из-за этого многие дамы, соглашаясь на близость, испытывают замешательство и неуверенность. Трудно получить оргазм, когда вы чувствуете вину или стыд. Нас со всех сторон атакуют медийные образы сексуальных женщин, задача которых — соблазнять мужчин и доставлять им удовольствие. В любом журнале вы увидите рекламу, где роскошные полураздетые девушки принимают провокационные позы, продавая всевозможные товары от автомобилей до одежды. Исследователи обнаружили, что эти образы провоцируют дам постоянно оценивать, как они выглядят в глазах других людей. В результате основное внимание сосредоточено не на собственных желаниях, а на том, как быть сексуально привлекательной для других. Женщина гораздо сильнее озабочена тем, как она выглядит, чем тем, что она чувствует. Хуже того, некоторые дамы и мужчины начинают считать, даже подсознательно, что главная задача слабого пола — ублажать партнера. Хотя на самом деле секс подразумевает, что оба доставляют и получают удовольствие в равной степени. Как следствие, иные дамы оценивают качество сексуального контакта по наслаждению своего мужчины, а не собственному. Если ему было хорошо, значит, и мне было хорошо. Эти же медийные образы сексуальных, красивых и худых женщин следует винить в том, что многим дамам не нравится собственная фигура. А та, которой не нравится свое обнаженное тело, не будет чувствовать себя открыто и свободно во время сексуального контакта. Невозможно испытать оргазм, одновременно пытаясь втянуть живот. Поверьте, в молодости я не раз пробовала. Половое воспитание касается в основном связанных с сексом опасностей, таких как беременность и заболевания, передающиеся половым путем, ЗППП. Разумеется, занятие, которое изначально преподносится как опасное, а не приятное, будет доставлять вам меньше радости. Большинство женщин и мужчин имеют нулевую подготовку в вопросе сексуальной коммуникации. Хорошая взаимосвязь особенно нужна, когда речь идет о женском оргазме. В основном мужчины достигают оргазма одинаково, и для них это совсем не сложно. Женщине намного труднее испытать наслаждение, поскольку каждая уникальна, и для оргазма им нужны очень разные условия. Кроме того, даже потребности одной дамы могут меняться в каждом сексуальном контакте. Мужчины не умеют читать мысли или вагины. Сексуальная коммуникация необходима для женского оргазма, но этому навыку нередко учат на курсах полового воспитания. Смешанные чувства по поводу секса, стремление привлечь и удовлетворить партнера, перевешивающее заботу о собственных нуждах, неприятие своего тела и отсутствие коммуникации — объясняют, почему диспропорция оргазмов между мужчинами и женщинами становится самой внушительной во время первого секса с партнером, но неуклонно сокращается при дальнейших контактах во время дружеского секса, друзья с привилегиями и с постоянным партнером. Чтобы хорошо изучить тело женщины, требуется время. Чем сильнее люди сближаются и лучше узнают друг друга, тем меньше стесняются, и в доверительных близких отношениях им проще говорить о своих потребностях. И все же такие проблемы, как негативный образ тела и сложности с выражением своих желаний, не исчезают в постоянных сексуальных отношениях сами собой, по-прежнему негативно сказываясь на женских оргазмах. Как? Знакомые проблемы? Вы когда-нибудь стеснялись своего тела во время секса? Например, пытались втянуть живот или повернуться так, чтобы спрятать непривлекательные, по вашему мнению, места? Хотели когда-нибудь объяснить мужчине, что вам нужно, но просто не знали, как выразить или показать свое желание? Обещаю, мы с этим разберемся. Если вы уже испытываете оргазмы, аудиокнига поможет сделать их лучше, дав нужные сведения и навыки, чтобы было проще выражать себя и достигать пика удовольствия. Если оргазмы для вас редки или их никогда не было, аудиокнига поможет испытывать их при любом сексуальном контакте, в том числе при первом сексе с новым партнером, дружеском, с постоянным партнером и во всех прочих видах. Независимо от того, когда вы отправитесь в это путешествие, вы найдете индивидуальные решения, благодаря которым встретите потрясающие оргазмы и примете участие в культурной революции, чтобы искоренить главную ложь о сексе. Проблемы с оргазмом и сексуальная травма. Иногда женщины испытывают проблемы с оргазмом по личным причинам. К сожалению, слишком многие стали жертвами изнасилования, сексуального принуждения или пережили подобные моменты в детстве. Если вы одна из них, эта аудиокнига поможет достигать оргазма, но вам также может понадобиться информация, непосредственно связанная с возвратом вашей сексуальности после насилия. Отличный вариант для этого — «Сексуальное исцеление» Венди Мальц. Кроме того, необходима консультация психолога. Устраняем люфт удовольствия. Основная причина отсутствия оргазма кроется в обусловленном нашей культурой повышенном внимании к половому акту. Значит, чтобы решить эту проблему, нужно по-настоящему глубоко осознать. Подавляющее большинство женщин не может достичь оргазма только через пенетрацию. В основном дамам необходима стимуляция клитора, либо отдельно, либо в сочетании с пенетрацией. Возможно, вам интересно, что значит «подавляющее большинство». Пишущие об этом женские журналы обычно приводят статистику, согласно которой лишь 25-30% женщин могут достичь оргазма во время полового акта. Но, как отметил ученый, проанализировавший исследования, на основании которых была выведена эта статистика, есть одна серьезная проблема. В основной массе случаев проработки не учитывают разницы между женщинами, которые могут испытать оргазм только от пенетрации, и теми, кто переживает оргазм во время полового акта благодаря дополнительной стимуляции клитора, прикасаясь к нему рукой или вибратором. Интересно, что в двух отдельных недавних исследованиях, где эта разница была учтена, ученые обнаружили, что лишь 15% женщин получают оргазм в результате фрикций без стимуляции клитора. Показатели еще более снижаются, когда я спрашиваю студенток, какой способ достичь наслаждения они считают самым надежным. Согласно средним данным анонимных опросов за несколько лет, 43% опрошенных самым надежным способом считают половой акт плюс прямую стимуляцию клитора. 34% выбирают только прямую стимуляцию клитора. 19% опрошенных редко или никогда не испытывают оргазм с партнером. И 4% опрошенных считают самым надежным способом только половой акт без стимуляции. Теперь давайте возьмем только тех женщин, которые, в принципе, могут испытать оргазм. Мы увидим нечто поразительное. Чтобы достичь оргазма, 95% женщин нуждаются в стимуляции клитора. Клитор — это ключ к женскому оргазму. Мы должны довести это до всеобщего сведения и закрепить роль клитора в нашей культуре. И самое важное, я хочу, чтобы этот орган начал играть главную роль в ваших сексуальных отношениях. Чтобы вы понимали контекст моего давнего увлечения клитором, позвольте рассказать историю. Вы помните, я среднего возраста. Это значит, что пора моей сексуальной зрелости пришлась на ту эпоху, 1970-е, начало 1980-х годов, когда клитор оказался в центре внимания. Один из моих любимых эпизодов клитор-ориентированной эпохи произошел, когда я с тремя подругами, тоже студентками магистратуры, отправилась в ресторан ужинать. С нами начали заигрывать четверо мужчин. Мы дамы гетеросексуальные, но чтобы вежливо избавиться от ухажеров, решили сказать, что они зря тратят на нас время, поскольку мы лесбиянки. Мужчин это нисколько не ошарашило, и один воскликнул, с довольно приятным акцентом, надо сказать, «Но соитие — это же самое большое удовольствие, разве нет?» И мы, не сговариваясь, хором громко ответили «Нет». Прошло уже 30 лет, но мы до сих пор со смехом вспоминаем этот случай. «Но соитие — это самое большое удовольствие, разве нет?» «Нет!» Однако, судя по всему, многое из того, что мы знали о клиторе, не дошло до поколения миллениалов, и меня это беспокоит. Молодые женщины считают себя ненормальными, если не достигают оргазма во время полового акта. Многие студенты-мужчины говорят, что чувствуют себя обязанными довести партнершу до оргазма своим пенисом. Когда я рассказываю им, как все обстоит на самом деле, это становится для них настоящим откровением. Вагина, под которой я подразумеваю внутренний канал женских половых органов, о нем мы узнаем больше в главе 4, имеет очень мало чувствительных к прикосновению нервных окончаний. Основная их масса, благодаря которым дама может испытать оргазм, расположена снаружи. Повторяю, пенетрация не обязательна. Обязательна стимуляция клитора. Оценить реальную роль клитора и позаботиться о нем — вот и весь секрет оргазма. Фокус на стимуляции клитора объясняет, почему женщины испытывают больше оргазмов при лесбийском сексе, а также почему дама в одиночестве достигает его чаще, чем с партнером. Когда две женщины занимаются сексом, они в основном сосредоточены на взаимной стимуляции клитора. Пенетрация, например, с помощью стропона или фалоимитатора, совершенно не обязательна и происходит только если одна из женщин считает, что это может усилить ее возбуждение и приблизить оргазм. Аналогично, от 88 до 99% женщин не прибегают ни к какой пенетрации во время мастурбации. А те, кто все же это делает, почти всегда сочетают ее с клиторальной стимуляцией. Удовлетворяя себя, большинство женщин сосредоточены только на своем клиторе. Они используют вибратор, пальцы, подушку и другие виды вспомогательной стимуляции, и в результате более 94% достигают оргазма. Таким образом, и в одиночном, и в лесбийском сексе главную роль играет клитор. Но при половом акте на первый план выходит пенетрация, и этому органу достается меньше внимания. Независимо от того, в каких условиях происходит контакт, будь то с новым партнером, постоянным или при любом другом сексе. Во время сексуального контакта, включающего в себя пенетрацию, 78% женских проблем с оргазмом вызваны недостаточной или неправильной стимуляцией клитора. Таким образом, решение вполне очевидно. Давайте сделаем так, чтобы и пенетрация, и стимуляция клитора считались одинаково важными. Внесу ясность. Я не пытаюсь перевернуть ситуацию с ног на голову и сделать так, чтобы стимуляция клитора ценилась выше самого акта. Просто хочу уравнять шансы и сделать так, чтобы эти два процесса ценили одинаково. Я не против полового акта вообще. Я за стимуляцию клитора. И если вы одна из тех редких женщин, то есть, согласно опросам среди моих студентов, принадлежите к 5%, которые гарантированно достигают оргазма только от пенетрации, в этом нет ничего плохого. И я не буду говорить, что вы должны перестать получать наслаждение таким образом. Дело в том, что большинство дам не знают, насколько это необычно, и даже для многих, как вы увидите в следующей главе, биологически невозможно. Что любопытно, я встречала нескольких женщин, которые думали, будто испытывают оргазм во время полового акта, поскольку он действительно доставляет приятные ощущения, но поняли, что ошибались, когда нашли время изучить свой клитор. Основной массе нравятся эмоциональные и физические ощущения, получаемые во время соития, но фрикции редко доводят их до оргазма. Чтобы сократить люфт удовольствия и чтобы больше представительниц слабого пола достигли оргазма, нужно сделать так, чтобы внутренняя стимуляция, половой акт для него, и внешняя стимуляция, стимуляция клитора для нее, считались одинаково важными. Примечание для женщин, которые занимаются сексом с женщинами. Как видите, основная задача этой аудиокниги — искоренение мифов о соитии, лежащих в основе проблем с оргазмом у многих женщин. Очевидно, что эти проблемы не так актуальны для дам, которые занимаются лесбийским сексом. Если это ваш случай, можете пропустить разделы, посвященные развенчанию мифов о пенетрации. Или прослушайте их и порадуйтесь, что вы уже на шаг впереди в игре оргазма. В этой аудиокниге вы найдете полезную информацию, которая увеличит ваш потенциал, например, о настрое и осознанности в главе 5 или о навыках коммуникации в главе 8. Кроме того, здесь есть советы, как улучшить секс с женщиной, глава 7. Короче говоря, я искренне надеюсь, что вас не отпугнет пристальное внимание, уделенное развенчанию мифов о половом акте, и вы почерпнете из аудиокниги информацию, которая принесет максимальную пользу. Впрочем, это легче сказать, чем сделать. Чтобы уравнять пенетрацию и клиторальную стимуляцию, нужно не просто знать о существовании клитора. Я говорю это на основании собственного опыта терапевта, а также интересного исследования, обнаружившего, что женщины, которые имели представление о роли клитора, чаще испытывали оргазм во время мастурбации, но не во время секса. Чтобы применить знания при саити, понадобятся дополнительные навыки, выходящие за рамки анатомии. Вам необходим позитивный настрой. Важно избавиться от чувства вины и стыда за то, что у вас есть секс. Нужно чувствовать, что ваше удовольствие так же ценно, как наслаждение партнера. Научитесь расслабляться и не стесняться себя во время секса. Кроме того, вам необходимы хорошие навыки сексуальной коммуникации. Все это вы найдете в этой аудиокниге. Люфт удовольствия. Реальные истории преодоления. Поскольку я консультирую по поводу секса, люди часто рассказывают мне о своих сексуальных трудностях и не только в стенах колледжа или моего кабинета. 27-летняя стилист Диана призналась, что ей очень нравится новый бойфренд, но беспокоит, что она не может испытать с ним оргазм, как с предыдущим партнером, который нравился ей меньше. «Мы поговорили». И я узнала, что прежний партнер испытывал некоторые трудности с сохранением эрекции и компенсировал это длительным оральным сексом. У нового парня не было таких проблем, поэтому пара уделяла больше внимания половому акту, не заботясь о стимуляции клитора. Я также узнала, что Диана, как и большинство женщин, касается клитора при мастурбации и, что неудивительно, достигает таким образом оргазма. Несмотря на это, они сосредоточились на пенисе, полагая, что это приведет их к наслаждению. Другими словами, Диана знала, как важен клитор во время орального секса и мастурбации, и даже знала, как поступать, чтобы кончить, но не могла уловить, что во время сексуального контакта нужно уделить внимание и своему клитору. Как только она увидела эту связь во время нашей беседы, и это стало для нее серьезным откровением, все изменилось. Диана объяснила ситуацию бойфренду. Теперь, прежде чем перейти к саитию, они начинали с орального секса, во время которого у Дианы регулярно случался большой О. Для Джасмин все оказалось не так просто. Узнав о клиторе на моих лекциях, девушка купила клиторальный вибратор и впервые испытала оргазм. Но она с ужасом думала, как же рассказать об этом бойфренду. «Я не хочу, чтобы он чувствовал себя неловко», — сказала она. Брэндон был во власти той же ложной иллюзии, которой раньше поддалась Джасмин, что его пенис играет главную роль в ее удовольствии. Эту иллюзию она поддерживала все несколько месяцев их отношений, имитируя оргазмы с криками и смятыми простынями, как в порнофильмах, которые они смотрели вместе. В конце концов, девушка набралась храбрости, чтобы поговорить с Брэндоном о своих ненастоящих оргазмах и призналась, что ей нужно, чтобы испытать истинное наслаждение. Разговор прошел плохо. Брэндон был вне себя из-за того, что Джасмин притворялась, и не захотел, чтобы его пенис заменил вибратор. Они расстались. К счастью, через несколько месяцев Джасмин встретила Кевина и смогла с самого начала объяснить, что ей нужно для оргазма. Кевин был только «за», оказался вполне готов много заниматься с Джасмин оральным сексом и не возражал, если она использовала вибратор во время полового акта. Он хотел доставить ей удовольствие. Девушке больше не требовалось изображать порнозвезду. Теперь ее стоны были настоящими. О вибраторах мы подробнее поговорим в одной из следующих глав. По моему опыту педагога и терапевта, большинство мужчин скорее похожи на Кевина, чем на Брэндона. Они действительно хотят доставить женщине удовольствие и охотно воспринимают информацию о том, как это сделать. Я читала статьи, утверждавшие, что сильный пол вообще не интересует наслаждение дамы, особенно во время случайного секса. Порой это верно. Если встретите такого, бегите. Но мужчины, с которыми я разговаривала, искренне хотели сделать приятное своим женщинам. Они просто не знали, как. Или слишком много девушек во время секса с ними имитировали оргазм. И они начали думать, будто у них есть универсальный ключ к дамскому удовольствию. Универсального секрета, позволяющего довести любую женщину до оргазма, не существует, поскольку, повторю еще раз, потребности каждой уникальны. Более того, они могут меняться даже во время сексуальных контактов с одним и тем же партнером. Одни чаще испытывают оргазм от орального секса, другие — от мануальной стимуляции без пениса в вагине. Третьи — от стимуляции клитора собственными руками, рукой партнера или вибратором, когда пенис или фалоимитатор находится внутри. Нередко даме требуется несколько видов ласк. Кроме того, у женщин в целом уходит намного больше времени, чем у мужчин, чтобы достичь оргазма во время партнерского секса. Для сравнения, от 15 до 45 минут и от 2 до 10 минут. Справедливо это или нет, дамам просто нужны более сложные вещи, чтобы испытать удовольствие. Большинству из нас очень мало рассказывают, как это происходит на самом деле. Вместо этого нас кормят ложью об оргазме во время полового акта. Неудивительно, что вы и ваши подруги пытались отыскать секрет умопомрачительных оргазмов при непосредственном участии пениса. Разве странно, что почти половина женщин в возрасте от 18 до 30 лет сталкивается с трудностями в этом вопросе? Я хочу, чтобы положение изменилось. Мечтаю, чтобы больше ни одна женщина, особенно вы, не испытывала трудностей с оргазмом. И на 100% уверена, что любая дама, в том числе вы, может испытать оргазм, если дать ей верную информацию и научить, что делать. К этому моменту вы уже знаете, что женщины редко испытывают оргазм от одного лишь полового акта. Ключевую роль играет клитор. Предвосхищая лингвистический экскурс в следующей главе, скажу. Этот термин происходит от греческого слова «ключ». Однако, несмотря на важнейшую роль в женском оргазме, слово «клитор» вызывает у многих неловкость. Слушайте дальше, чтобы выяснить, почему.